живые мины. Сквозь ощущение сна и боли проступало другое. Я понимал, насколько важен новый уровень, на который я то ли попал, то ли собирался попасть. По логике развития событий, именно на нем должно было произойти что-то очень важное, а я лежал беспомощный и с трудом мог пошевелиться, да к тому же чувствовал жар. Мне не хотелось больше спать и даже заходить в село, каким бы оно тут ни было. Нужно было скорее выяснить, где и что здесь происходит. Потому что удавалось увидеть, создавалось впечатление, что я как будто в маленькой комнатке, совсем как в севастопольских домах, только лежу посередине на небольшом возвышении. Рядом обычные, самые простые стены, тумбочки и шкафчики возле них. Не успев сообразить, что это значит, я снова отрубился. Так произошло еще не раз, прежде чем стало лучше. Довольно быстро я понял, что придется запастись терпением, чтобы суметь двигаться дальше. Лампа была при мне, а стало быть, путь не закончен, и все, ради чего я старался, ожидало меня впереди. «Только бы скорей», — с тоской думал я. Но обработанные раны заживали, я чувствовал себя все лучше после каждого такого забытья. Немного дремал и опять очухивался. Ни одного из этих состояний не хватало надолго. Я все-таки был еще слаб. Человек в сером капюшоне неторопливо обрабатывал мои раны, а я смотрел на потолок с лампочкой на проводке, переводил взгляд на мебель и чувствовал, как закрадывались странные, нехорошие подозрения. «Мне что, все это приснилось?» — простонал я. «То, что я был в башне, то, что я избранный. Я где-то упал, и теперь вы приводите меня в чувство? Я попал в аварию?» «Слишком много слов для попавшего в аварию», — ответил все тот же хриплый голос. Я приподнял голову и, наконец, его рассмотрел. Увиденное привело меня в ужас. Это был Кучерявый. Кажется, случилось худшее из всего, что могло случиться. Я попал в плен к своему преследователю, врагу. Меня охватил такой ужас, что я не мог говорить. Мне показалось, что потолок пришел в движение и готов раздавить меня. Но это была лишь собственная слабость. Я лежал в оцепенении и только слышал, как он что-то шепчет, разбирая лишь отдельные слова. «Кто только не доходил сюда!» На сей раз я отключился снова. Меня не посещали ни сны, ни видения, как будто я просто исчез из жизни, чтобы потом так же внезапно и необъяснимо в ней появиться. Только однажды я ненадолго очнулся, почувствовав, как к моим губам приложили смоченную губку, и я пил, приподняв голову, глотал неприятные горькие капли. Реальность шаталась передо мной, пролетая мимо, будто фонарики на черной стене тоннеля севастопольского метро, я и сам качался перед ней взад-вперед на тоненькой нити своей израненной жизни и видел какие-то отблески, лишь когда приближался вплотную к ней. Но меня тут же тянуло назад, и она снова летела мимо, и тьма опять забирала меня. Когда я очнулся в следующий раз, уже никто не сидел со мной рядом, никто не присматривал и не приходил за мной. Вокруг стояла оглушающая тишина и было ощутимо холодно. Но, на удивление, мне не просто стало лучше. Тело почти не болело. Я ощущал себя вполне бодрым, способным пошевелиться и даже встать и пойти. Но, боясь расплескать это чувство резкими движениями, я только приподнялся на локтях, чтобы осмотреться. И тут же испытал новый шок. То, что показалось мне комнатой, вовсе ею не было. А настоящая реальность вдруг открыла перед моим взором такую перспективу, от которой захватывало дух. Это была гигантская пещера, наподобие той, в которую мы заплывали, отправляясь в неизведанную мне башню, но только многократно увеличенная. Она была настолько огромной, насколько способна представить самое смелое воображение. Что касается меня, то башня перестала удивлять своими грандиозными пространствами еще где-то на притязании, но все же одно ощущение, когда ты пребываешь на открытом пространстве, огражденном лишь обычными, пускай и исполинских размеров, стенами и потолком, и совсем другое, когда вокруг тебя, впереди, сбоку и, главное, над тобой, сплошные камни. То, что я принял за комнату, было лишь углублением в большой пещерной стене, по сути, маленькой пещеркой внутри другой. Огромной. Она располагалась на некотором возвышении, а потому пространство большой пещеры открывалось как на ладони. Кто-то, Кучерявый, адаптировал ее под комнату, поставив наспех стены и потолок, приделав к нему лампу и поставив кое-какую мебель. Но вместо одной из стен открывался такой вид, который вряд ли был возможен где-то еще. Узкая дорожка, начинавшаяся прямо там, где обрывался настил искусственного пола, вела, петляя между камней, к странному сооружению. Это был огромный прямоугольный постамент, на вид бетонный, слегка, где-то наполовину роста обычного человека, возвышавшийся над землей. И на верхней его грани, на одинаковом расстоянии друг от друга, располагались выстроенные во множество рядов круглые углубления, по виду напоминавшие воронки. Сосчитать их, даже если захотеть, не представлялось возможным. Их были тысячи, и это только на первый взгляд. Увидев все это, я больше не удивлялся сырости и холоду. Впереди, за отсутствующей стеной, преобладали серые, черные и синие тона. И что еще должен чувствовать человек, оказавшийся в таких местах, как не эту промозглость, холодную влажность, что еще вдыхать, как не запах извести и отсыревшего камня? И только в моей комнатке пещерки еще струился с потолка казавшийся теплым домашний свет. Вот только почему так? — озадаченно думал я. Ведь я двигался вверх, к небу, все пещеры должны были остаться далеко внизу. Моя голова закружилась, и картинка перед глазами вновь поплыла. Я падал в свою мягкую подушку, но когда уже готов был провалиться, перед самым забытьем кто-то схватил меня под руки, резко дернул рукав, и я почувствовал острое жжение. Мою вену пронзило насквозь и хлынуло стремительным потоком, нагло смешиваясь с моей кровью чужая мне жидкость. Крепкая рука отпустила меня, и я только успел выдохнуть. «Мне конец?» Теплое одеяло накрыло меня до самого подбородка. В последний раз обо мне так заботились дома. «Мама, как же давно это было!» «Нет», — твердо ответила неизвестность голосом Кучерявого, «для тебя это только начало». С каждым новым провалом я находился в черноте все дольше. Фонарики уже не появлялись, да и я, моя невидимая сущность, не качался взад-вперед. Меня опять долго не было, и потом я все так же был. Но пробуждение стало радостным, я сумел подняться и сделать несколько шагов. И с восторгом понял, что не падаю, меня не оставляют силы и ничто не мешает идти дальше. Я с осторожностью ступил на дорогу меж острых камней, но оказалось, что она не таит никаких опасностей. Камни как камни, скалы как скалы. Я наловчился перемещаться по ним за всю жизнь, что провел в Севастополе, а уж на левом берегу близ линии возврата случались спуски и покруче. Лишь однажды я остановился, замерев от удивления, когда пещера, которую я никак не мог оглядеть целиком, находясь в своем маленьком укрытии, предстала передо мной целиком. Здесь было чего замереть. Величие этого места и пугало, и восхищало, и придавало сил для грядущих, неизвестных пока, свершений, и внушало мысли о неизбежности и судьбе. Но сильнее всего я был поражен, когда понял, что пещера, по которой теперь шел, похоже, была лишь частью, одной из нескольких, а то и множества пещер. Высоченные стены, казавшиеся из моей комнатки монолитными, вовсе не достигали вершины пещеры, образуя с ней единый свод, а обрывались, оставляя свободное пространство высотою больше, чем они сами. Таким образом, верхняя граница уровня не закупоривала пространство пещеры, образуя с ним одно целое, а нависала высоко над ним. Теперь мне стало казаться, что я нахожусь не в пещере, а скорее в кратере. С двух сторон в каменистых стенах были высокие узкие арки проемы, в которых я со своего отдаления ничего не мог разглядеть. Но это не казалось страшным, пугало другое. Потолок здесь, хотя и был, несомненно, высоким, находился все же значительно ниже, чем на тех же созерцании или пребывании, на той странной площади, где я говорил с Анкерманом. Но что это был за потолок? Далеко не та сплошная ровная стена, творение рук и разума человеческих, которую мы, редко глядя наверх, привыкли не замечать. Верхняя грань этого пространства выглядела так же, как и любая другая, и полностью состояла из скал, острых, больших и тяжелых камней, которые нависали прямо над моей головой и неизвестно как вообще держались, не срывались и не летели вниз. Мне стало не по себе от этого чувства. Я ощутил, как давит, несмотря на гигантскую высоту, потолок пещеры, и захотелось снова спрятаться в укрытие, поближе к подушке и одеялу. Но каким бы удивительным ни казалось это открытие, за ним тут же последовало новое, и удивляло оно не меньше. Только на сей раз никакого объяснения увиденному не находилось. Прямо над прямоугольным постаментом на потолке располагалась ровная площадка. В окантовке угрожающих камней переливалась темно-серебристо-матовым оттенком гигантская гладкая поверхность, на вид из металла или стекла, но я был уверен, что не знаю и малой части тех материалов, которые задействованы при постройке башни. Это выглядело настолько странно и необъяснимо, что я запретил себе строить догадки. Все равно ни до чего не додумываясь, пока не найдется возможность выяснить. Я спустился к постаменту и прошелся вдоль него. Оказалось, что он сделан вовсе не из бетона, а тоже из какого-то металла. Хотя вся эта конструкция и выглядела безжизненной, находиться возле нее мне было всяко приятней. По крайней мере, я точно знал, что ничего не свалится на голову. Тяжелая тишина этого места оглушала настолько, что я не слышал даже звука собственных шагов. К тому же, чем дольше шел, тем становилось холоднее. Всматриваясь в углубления на постаменте, которые показались мне воронками, я внезапно осознал, для чего все это предназначено. И это осознание не пронзило меня насквозь, не шокировало. Оно было настолько обыкновенным, что я удивился даже не ему, а только той легкости, с которой оно поселилось в моей голове, чтобы остаться там и больше не исчезнуть. «Да это же для лампы», — понял я. «Именно сюда и нужно вставить лампу, чтобы она зажглась». Но если в первой части собственной догадки я был уверен, то вторая вызывала сильные сомнения. Как загорится лампа, если этот постамент покрылся пылью, влагой и трещинами? Не потеряю ли я лампу вовсе, неосмотрительно решив вкрутить ее в первую более-менее подходящую на вид воронку? И почему здесь нет других ламп, ни одной, и других людей? Даже если она и зажжется в этом царстве холода и мрака, то что это изменит? На что повлияет? Но масштаб самого устройства, даже если я и ошибался в принципах его работы и использования, все же впечатлял. Башня приучила гигантомании, но сложно было представить, ради какого результата стоило затевать такое. Я прикасался к холодному металлу постамента и пребывал в полной растерянности. Тогда же я вспомнил о кучерявом и вздрогнул. В голове рисовалось самое мрачное и неприятное развитие событий. Вот теперь меня приходуют, заберут лампу, и дело с концом. Тело сгинет здесь между камнями, и уже ничего не поймешь, не узнаешь. В отличие от пребывания, в этой пещере и жить было негде. Вряд ли мою комнатку можно было назвать селом. С другой стороны, никаких соседей на километры пространства. Стоило ли торопиться в путь? Но едва я подумал о соседях, как заметил вдали, в проеме человека. Он стоял, смиренно склонив голову, и не шевелился. Разглядеть его с той точки, где я находился, было не так уж просто, но я практически не сомневался. Это Кучерявый. Один на один с ним в мире, в его мире, на его территории. «Я в логове, ловушке!» — кричал маленький трусливый фиолент в моем сознании, и я большой пытался его успокоить. Но, по правде говоря, аргументов не было. Оставалось лишь действовать по ставшей привычной схеме — рисковать. Я направился к проему и еще издали, скорее, чтобы унять свой страх, чем напугать Кучерявого, принялся кричать. «Если ты нападешь на меня, знай, я буду защищаться, буду биться до последнего, я не отдам тебе лампу, разобью ее и порежу осколками твое поганое горло. Как тебе? Чувствуешь перспективу?» Кучерявый, а это был, конечно, он, распрямился, снял капюшон и терпеливо дожидался меня в проеме. Он ничего не предпринимал, только стоял, сложив на груди руки, и на лице его не читалось ни угрозы, ни насмешки, ни вообще каких-либо эмоций. Я остановился в нерешительности. «Ты уже на месте», — донеслось до меня. «Так успокойся, расслабляйся. У нас еще будет возможность наговориться». «Что ты мне вколол? Зачем?» — спросил я, вспомнив, как резкая боль пронзила вену. Место укола все еще отзывалось болью по всей руке. «Это живые мины», — ответил Кучерявый. «Что?» — я чуть не поперхнулся от гнева. «Почему он позволяет себе говорить загадками? Кто он такой? Не слишком ли уверен в своей безнаказанности, в том, что я не смогу дать ему отпор?» «Такие шипучки», — пояснил он. «Попадая в кровь человека, они создают там маленькие фонтанчики. Разгоняют ее, чистят, питают своей шипучей энергией. А твои застоявшиеся, пожившие и пережившие клетки подрываются на этих минах вот так. Бабах! Он изобразил руками взрыв и сделал страшные глаза. «Ты что, так меня убиваешь?» Мне действительно стало страшно. «Зачем?» — он поразился моему вопросу и, кажется, по-настоящему. «Ты болеешь? Тебе надо помочь, ведь не будешь же ты здесь лежать постоянно. Здесь не пребывание, в этом месте ты для дела». «Болею?» — усмехнулся я. «Что это такое? Мне неизвестно, что такое болеть». «В Севастополе никто ведь не болел?» — ответил он вопросом на вопрос, и в звучании его голоса я впервые услышал эмоцию. Это была грусть. «Конечно», — подтвердил я. «И вправду, с чего бы болеть?» — отозвался Кучерявый. «Здоровое море, здоровая пища, здоровое небо над головой. То ли дело ты и Фиолент. Тебе уже сложно отличить реальность от вымысла». «Ты хочешь сказать, что мне все это снится? Или снилось все то, что было до этого?» «Не так просто», — ответил он. «Если бы башня могла людям сниться, незачем было бы все это строить». «Уж не думаешь ли ты, что человеческая жизнь или мы сами кому-то снится, как любят рассказывать во всяких планиверсумах?» «Нет», — я поспешил откреститься от этих предположений. Вспомнил собственные рассуждения о снах, но после того, как он пристыдил меня, почему-то стало неловко. «Ты проскочил всю башню, ничего не поняв о ней», — продолжил Кучерявый, и его голос вдруг стал громче, напористей. «Как ты мог оценить все прелести башни, если не хотел их даже замечать?» Я решил, что нельзя уступать ему в твердости, и тут же ответил, взяв ту же тональность, что и Кучерявый. «Моя задача не оценивать прелести, а прорваться насквозь», — бросил я. «Как пущенная стрела из моего одинокого города в бесконечный простор неизвестности, так я летел и так оказался здесь». Договорив, я приготовился отражать следующую атаку, но Кучерявый вдруг ни с того ни с сего рассмеялся и как-то обмяк всем телом, словно вышел из боевой позиции, намекая, что и мне стоит следом за ним расслабиться. «Ты именно тот, кто здесь нужен», — продолжил он, все еще смеясь, но вполне доброжелательно. «И ты верно все понял, я не ошибся в тебе. Взгляни вокруг, ты редко позволял себе это, пущенная стрела». Но я решил действовать в прежнем русле. Слишком опасен был Кучерявый прежде, чтобы я стал так легко доверять ему. «Что-то здесь было не так», — убеждал я трусливого Фиолента внутри себя. «Все, что происходит вокруг, меня занимает мало», — ответил я, и, кажется, на сей раз он заметил, что мое безразличие было слишком уж напускным. «Тебе до сих пор непонятно главное. Ты на месте. Больше не нужно сражаться. Даже идти не нужно». «И что это за место?» — с недоверием спросил я. Кучерявый вскинул руки. «Это место священное, и, между прочим, оно тоже питается сервером веры, о котором тебе, избранный, хорошо известно. И наши лампы, которые ты здесь встретишь, тоже питаются сервером, как и все остальное, что существует, живет. Фея все рассказала тебе, но не уточнила главного. Откуда питается сам сервер?» Кажется, я понимал, к чему он клонит, хотя и совсем не задумывался об источнике питания для сервера вплоть до этого разговора. «Он, а значит и вся башня», — начал Кучерявый голосом человека, разъясняющего элементарные истины, — «питается из земли Севастополя». И, не дождавшись моей реакции, а я просто молчал в ответ на эти слова, добавил: «Потому-то у вас там рядом с башней и рос только сухой куст». Услышанное произвело на меня впечатление, и я, по правде говоря, не знал, как реагировать, верить ли этим словам и отвечать ли на них что-то. А потом сказал, не выдавая эмоций и не углубляясь в подробности: «Я думал, это потому, что на пустыре у башни не способно вырасти ничто живое». «Так потому и не способно», — спокойно отозвался Кучерявый. «Там наши корни. Они оплетают собою все. Если ты помнишь, так же работают мелики, да и много чего еще. Но севастопольцам все возвращается. Видишь ли, тут долгая история». Я заметил, что он произнес это без злорадства и без сожаления. Вряд ли этот человек мог сам что-то строить или проектировать. Он такая же песчинка для башни, как и я, мгновение которого она и не заметит. Он просто рассказывал мне, объяснял, что и как устроено, и это становилось интересно. Но кто он такой и какие преследовал цели? «Когда у тебя есть цель», — он словно услышал мои мысли, — «то нет возможности застрять и колебаться. Ты должен сделать то, для чего ты здесь». Я подошел к нему ближе и, медленно, глядя в глаза, произнес. «Давай так, ты победил. Я бегал от тебя по всей башне, но она все равно привела меня к тебе. Расскажи теперь, кто ты? Ну же, давай!» «Ты не понимаешь», — ответил Кучерявый. «Никто из нас не победил. Мы с самого начала действовали вместе». От такого заявления я опешил и разозлился, вспомнив, каким опасностям подвергся из-за этого типа. «Я не действовал бы вместе с тобой, ублюдок, из-за тебя я...» Не договорив, я почувствовал сильный приступ тошноты и слабости. Мне резко и необъяснимо поплохело. Состояние было как после крепкого удара, но ведь никакого удара не было. Скрючившись, я с ужасом посмотрел на Кучерявого снизу вверх, но тот выглядел участливым и обеспокоенным. «Кажется, несколько мин взорвалось сразу», — сказал он. «Ничего, такое случается. Это даже полезно». Кучерявый приближался ко мне. Я задыхался и не мог сопротивляться, но каким-то потаенным чувством понял, что он не причинит мне зла. Сильнее всего почему-то хотелось пить. Настолько, что я готов был кричать об этом. Помню, как он подошел ко мне и приобнял за плечи. «Ты зажжешь лампу здесь в знак того, что дошел и выполнил миссию». Тихо, но твердо говорил он, будто вдалбливая в меня эту несколько раз уже проговоренную мысль. «Никто не заберет ее у тебя, никто не заберет больше!» «Воды!» — орал я нечеловеческим голосом. «Воды!» «Пей!» — моих губ коснулась влага. Я снова был в маленькой комнатке, и надо мной болталась лампа на проводке. Потом закрыл глаза и снова погрузился в темноту. Но теперь мне приснился сон. Я видел облака черного цвета, густые, клубящиеся возле башни облака. Они сталкивались друг с другом, рождая громкий гул, который долго не прекращался, раскатываясь эхом по самым дальним уголкам сознания. Сверкали и гасли яркие белые линии, и из черного нутра облаков проливалась вниз на город чистая прозрачная вода. «Пить, я хочу пить», — шептал я во сне, но все никак не мог проснуться. «Я спрошу его, зачем они?» — думал я. «Зачем эти черные тучи у башни? Зачем этот гром и зачем вода? Спрошу то, что всегда хотел знать. Узнаю!» Так бывает, что все в жизни после долгих терзаний, мучений, препятствий вдруг встает на свои места. Разные части картинки складываются в одну, главное — найти все недостающие, главное — сложить. Но случается и другое, случается, что этого не происходит. Секреты не раскрываются, загадкам не находится объяснение, тайны не становятся явью, и потом, когда кажется, что все они были настолько давно, что уже и не важно, не находишь и не хочешь находить причины, почему же так сложилось, почему же не выяснил, не узнал. А объяснение это самое простое, проще не бывает, как и в том моем случае. Мне предстояло еще столько потрясений, что я и хотел бы вспомнить о черных облаках и белых вспышках, но так и не вспомнил.